В Intelligence Service так и не знали, кто он такой? Не только кто он, но и какой национальности. Война закончилась, он исчез из поля зрения, не оставив никаких следов. Я узнал об этой истории, как и все у нас, когда уже во время последней войны завязал связи с гестапо. Но это уже другая история, сама по себе не представляющая интереса. Он произнес это совсем просто, без ложной скромности, затянувшейся из трубки. Потом я снова услышал об агенте Корсико. Забыл сказать вам, что, не зная настоящего имени, мы дали такое прозвище таинственному агенту из Мадрида. Некоторые из тех, кто служил в гестапо здесь, в Париже, работали в секретных службах кайзера в войну 1914 года. Некто Кляйн, которого с тех пор, должно быть, уже расстреляли, рассказал мне об агенте Корсико. Немцы располагали его фотопортретами и были бы счастливы его схватить. Не знаю, как им удалось разнюхать, что он, возможно, в Париже. Они, похоже, в конце концов докопались, через кого происходили утечки в прошлую войну. Но Корсико вовремя смылся. Это прелюбопытнейшая история. О'Брайен заново набил трубку, бросил взгляд на Сену. Этому человеку ничего не стоило сфотографировать документы, потому что он был камердинером посла Германии. А что самое удивительное, он не нарочно устроился на это место, а занимал его еще до войны. Никто ни в чем его не заподозрил, и менее всего сам посол, ибо в смысле определенных услуг этот человек пользовался его абсолютным доверием. Я имею в виду его личную жизнь. Посол, говоря правду, имел весьма своеобразные вкусы, удовлетворять которые было трудно и опасно. Ему было мало одной женщины, подавай групповой секс, избавлю вас от подробностей. Камердинер, по всей видимости, и был блистательным организатором таких оргий, разворачивавшихся в маленьком особнячке, снятом специально для этих целей в отдаленном квартале. Вот и все. При таких обстоятельствах ему не составляло труда владеть ключом от сейфа и спокойненько делать свое дело, в точности представляя, каким временем он располагает. Немцы долго не могли понять, где зарыта собака. А когда разобрались, то, как подозревал Клейн, никто иной, как сам посол, предупредил камердинера о неминуемом аресте, чтобы избежать унизительных разоблачений. «А как вы нашли его в Париже?» «Это не я его нашел. Это немцы. Они страшно злопамятны. У них были фотокарточки этого типа, и уж не знаю почему, они полагали, что он в Париже. То ли они просто жаждали мести, то ли хотели убедиться, что у него нет никаких неприятных для них документов. Так или иначе, но они напали на его след, и именно в их кабинетах я узнал, что тот, кого прежде звали Корсико, теперь невзрачный буржуа, которого знают в доме на набережной Турнель под именем Буве. Я решил прийти первым и предупредить его, что пора уносить ноги. Вот чем объясняется мой визит к консьержке, которая приняла меня за немца, тем более, что в то время я стриг волосы на немецкий манер. Меня успокоило, что его в Париже не оказалось. И я понял, что он, по всей вероятности, успел укрыться в свободной зоне. Через 2 или 3 дня гестапо, в свою очередь, нагрянуло на набережную Турнель. Война закончилась. И Intelligence Service не проявляла больше интереса к Буве? А зачем? Я доложил обо всем своему начальству. В Германии несколько лет после краха Гитлера у меня было очень много работы. Кляйна и других повесили или расстреляли. Я время от времени приезжал в Париж, вечно нагруженный 1000 поручений, занимавших все мое время. Но вот случайно увидел в газете фотографию и стал действовать по собственному усмотрению, не пуская в ход официальные пружины. В общем-то, речь шла о простой проверке. Я хотел убедиться, что Буве не хранил в этой квартирке рискованных документов, которые могли бы наделать шума в прессе. Сразу признаюсь вам, что не нашел ничего, даже самой невинной бумажки. Сегодня утром я совершил ошибку, придя туда, и храбрая консьержка бросилась прямо на меня и вцепилась точно в вора. Она будет очень расстроена, что известие о моем аресте не попадет в газеты».